Книга вторая. Несгибаемость вала. Глава 12. Большеголовый раскрывает тайну колеса бытия. Вол Симэнь попадает в дом Лань-Ляня. Если не ошибаюсь, я испытующий колючий уставился на большеголового Лань-Тяньсуя. Ты и был тот осел, которому голодная чернь проломила голову кувалдой. Ты рухнул на землю и издох, а толпа располосовала тебя на куски и сожрала. Своими глазами видел. Подозреваю, что именно твоя невинно загубленная душа какое-то время покружила над двором усадьбы Симэнь и прямиком в преисподнюю, а потом, после многих перипетий, вновь возродилась, на сей раз валом. «Верно», — печально подтвердил он. «Мой рассказ о жизни ослом — это больше половины того, что произошло после. Когда я был валом, мы с тобой почти не разлучались. И все, что происходило со мной, ты, должно быть, прекрасно знаешь. Так что, наверное, нет смысла распространяться об этом». Я смотрел на его большую голову, несообразную ни с возрастом, ни с телом, на болтающий безумолку рот, на то проявляющиеся, то исчезающие облики различных животных, осла с его вольностью и разнузданностью, вала с непосредственностью и упрямством, свиньи с алчностью и свирепостью, пса с преданностью и заискиванием, обезьяны с проворностью и озорством. Смотрел на это, претерпевающее огромные перемены и исполненное печали выражение лица, сочетавшее все вышеперечисленное. И нахлынули воспоминания. Они походили и на набегающие на песчаную отмель волны прибоя, и на устремляющихся к огню мотыльков, и на притягиваемые магнитом железные опилки, на бьющие в нос запахи, на краски, расплывающиеся по первосортной сюаньченской бумаге, и на мою тоску по женщине с самым прекрасным в мире ликом, неизбывную тоску, которой не прерваться вовек. Сюаньченская бумага изготовляется из бамбуковых волокон специально для живописи и каллиграфии в городе Сюаньчен, провинции Аньхой. Отправившись на рынок покупать вала, отец взял меня с собой. Это был первый день 10 месяца 1964 года. В безоблачном небе под чудесными лучами солнца с криками парили стаи птиц. Саранча на обочинах дороги во множестве вонзала острые брюшки в твердую землю, откладывая яйца. Я ловил ее и нанизывал на стебелек травы, чтобы принести домой, зажарить и съесть. На рынке царило оживление. Тяжелые времена миновали, урожай осенью собрали добрый, и лица людей сияли радостью. Держа меня за руку, отец направился прямо в скотный ряд. При виде нас, Синеликого старшего и Синеликого младшего, многие восклицали: «Эк, отец с сыном носят отметины на лице! Боятся, что их не признают!» В скотном ряду продавали мулов, лошадей, ослов. Ослов было всего двое. Серая ослица с поникшими ушами, печально опущенной головой, потухшим взглядом и желтым гноем в уголках глаз. Даже заглядывать в рот и смотреть на зубы не нужно. И так ясно, что старушка. Морда другого, выхолощенного самца, рослого смула, была отталкивающе белой. Белая морда у осла, не жди потомства. От него, как от изменника-сановника в пекинской опере, просто исходило коварство. Кому такой нужен? Белое лицо говорило о коварстве и лицемерии персонажа. Отвести мясникам коммуны пока не поздно. Как говорится, на небесах мясо дракона, на земле мясо осла. Кадровым работникам коммуны ослятину только подавай, особенно новому партсекретарю, который прежде служил секретарем у уездного ченя, Фаньтуну, которого за глаза звали Фаньтуном, бездонной бочкой, то есть. Этот мог умять столько, что все диву давались. Игра слов, основанная на одинаковом звучании имени и слова «короб» для риса. Уездный чень питал глубокую привязанность к ослам, а партсекретарь Фань — пристрастие к ослятине. При виде этих ослов, старого и безобразного, отец помрачнел, на глазах выступили слезы. Понятно. Опять вспомнил про нашего черного осла, этого белокопытку, о котором даже в газетах писали. Ни один осел в мире не совершил столько выдающегося. Тосковал по нему не только он один, я тоже. Вспомнить время, когда я учился в начальной школе. Как мы гордились им, троица из семьи Лань. И не только мы. Его славу делили с нами двойняшки Худжу и Хэдзо. Хотя отношения отца с Хуантуном и матери с Чусян были довольно прохладными, они даже не здоровались при встрече. С девочками из семьи Хуан я ощущал какую-то особую близость. А если честно, они были мне роднее, чем моя сводная сестра Бао Фэн. Оба продавца ослов, похоже, оказались знакомы с отцом. Оба кивнули с многозначительной усмешкой. Отец потащил меня прочь, к валам, будто хотел скрыться. А может, знак ему был с небес. Осла нам уже не купить никогда. Ни один осел в мире не сравнится с нашим. Рядом с ослами было безлюдно, а у валов оживленно. Они тут всех размеров и расцветок, взрослые и телята. Пап, а пап, откуда их так много? Я-то думал, за эти три тяжелых года их всех перерезали подчистую. Надо же, столько развелось, из трещин в земле повыскакивали, что ли. Тут и валы с юга Шаньдуна, и цинчуаньская порода, и монгольская, из запада Хэнани, есть и полукровки. Не глядя по сторонам, мы направились прямо к молодому, недавно обузданному бычку. С виду около года, каштановой масти, бархатистая шкура, и глаза светятся сметливостью и озорством. Сильные ноги говорили о резвости и силе. Несмотря на молодость, по развитости он смотрелся как взрослый, ну, как юноша с пробивающимися усиками над верхней губой. Его мать, корова монгольской породы, отличалась вытянутой комплекцией, хвост аж до земли, выступающие рога. У таких широкая поступь, горячий нрав, они хорошо переносят холод и тяжелую работу. И в дикой природе выживут, и пахать на них можно, и запрягать. Хозяин теленка, бледный, средних лет, зубы торчат из-под тонких губ, авторучка в кармане черной форменной куртки без одной пуговицы, выглядит как бухгалтер производственной бригады или кладовщик. За ним стоял вихрастый косоглазый паренек, примерно мой ровесник, и, судя по всему, тоже не ходит в школу. Смерив друг друга взглядами, мы почувствовали, что вроде как знакомы. «Вала покупать?» — первым заговорил он, а потом заговорщически добавил. «Этот теленок-полукровка. Отец швейцарской симментальской породы, мать монголка. На животноводческой станции скрещивали. Искусственное осеменение. Этот симменталец 800 килограммов весом, что твоя небольшая гора. Хотите покупать? Берите теленка. Корову ни за что не покупайте». «А ну помолчи, сорванец!» — шикнул на него бледнолицый. «Еще слово и рот зашью!» Мальчик высунул язык, захихикал и скрылся за его спиной. Оттуда еще раз тайком указал на изогнутый хвост матери теленка, явно чтобы привлечь мое внимание. Отец наклонился и протянул к теленку руку. Причем так, как в ярко освещенном танцевальном зале благовоспитанный джентльмен приглашает на танец увешанную драгоценностями даму. Много лет спустя я видел такое во многих зарубежных фильмах и всякий раз вспоминал, как отец тогда протягивал руку к теленку. Глаза отца лучились светом, какой бывает лишь в глазах близких людей при нежданной встрече после многих испытаний. Самое поразительное, что теленок махнул хвостиком, подошел и синеватым языком лизнул отцу руку. Потом еще раз. Тот потрепал его по шее и заявил. — Покупаю этого теленка. — Покупаешь, так бери обоих, мать и сына разлучить не могу, — заявил продавец тоном, даже не допускающим торга. — У меня всего 100 юаней, и я хочу купить этого теленка, — настаивал отец, вытащив спрятанные глубоко за пазухой деньги и протягивая ему. — 500 юаней за двоих, и можешь уводить, — ответил тот. — Дважды повторять не буду. Берешь — бери, не берешь — с катертью дорога. Некогда мне, торговать надо. — У меня всего 100 юаней, — повторил отец и положил деньги под ноги продавцу. — И я хочу купить этого теленка. — Подними свои деньги! — взревел тот. Отец в это время сидел на корточках перед теленком и гладил его. На его лице отражалось глубокое волнение, и он явно пропустил слова продавца мимо ушей. — Дядя, продал бы ты ему! — послышался голос паренька. — Поменьше бы ты языком трепал! Продавец сунул ему повод от коровы. — Крепко держи! Потом подошел к теленку, оттолкнул согнувшегося отца и отвел теленка к матери. «В жизни не видал таких, как ты. Силой, что ли, увести хочешь?» Отец сидел на земле с помутившимся взором, словно одержимый. «Мне все равно. Хочу этого вала». «Теперь-то я, конечно, понимаю, почему он так настаивал, но тогда мне и в голову не приходило, что этот вол — очередное перерождение Симэнь-Нао, осла Симэня». Отец подвергался огромному давлению из-за того, что упорствовал в своих заблуждениях и оставался единоличником. Вот, думал я, на него помрачение и нашло. А теперь и сомневаться не приходится. Между валом и отцом существовала духовная связь. Теленка мы в конце концов купили. Так было начертано судьбой, давно определено в преисподней. Отец с продавцом еще ничего не решили, а на рынке появился Хун Таюе, партийный секретарь большой производственной бригады Симэнь-Тунь, с ним бригадир Хуан Тун и еще пара человек. Они заметили корову и, конечно, углядели теленка. Уверенно раскрыв корове рот, Хун Таюе заключил. «Старье! Все зубы съедены, только на убой и годится!» Продавец скривил губы. «Ты, почтенный брат, волен не покупать мою корову. Но говорить такое, без зазрения совести, никуда не годится. С какой это стати зубы съеденные? Я тебе вот что скажу. Если бы бригаде не нужны были срочно деньги, я бы эту корову ни за что не продал. Пустил бы снова на случку. На будущий год еще бы одного теленка принесла». Хун Таюе выпростал руку из широкого рукава, чтобы поторговаться, как это принято у барышников. Покупатель и продавец торговались, выкидывая цену пальцами внутри широких рукавов. Но продавец отмахнулся. «Брось ты это! Говорю ясно и четко. Продаю корову и теленка вместе, обоих за 500. Ни медика не уступлю. Вот и весь разговор». «Теленка беру я за 100 юаней!» — выпалил отец, обнимавший теленка за шею. «Ты, Лань-Лянь, не тратил бы силенки, а возвращался бы домой, забирал жену с детьми и в кооператив!» С издевкой бросил Хун Таюе. «Коли так валов любишь, назначим в скотники, будешь ходить за ними», — и глянул на Хуан Туна. «Что скажешь, бригадир?» «Мы, старина Лань, твоим упрямством уже наелись. Всем миром просим, давай в кооператив, ради жены и детей, ради репутации всей производственной бригады», — откликнулся Хуан Тун. «А то всякий раз на собрании в коммуне кто-нибудь нет-нет да спросит, а что, у вас в деревне этот единоличник еще сам по себе?» Отец не обращал на них никакого внимания. Голодные члены коммуны убили и съели нашего черного осла и растащили запасы зерна. Объяснить эти злодеяния можно, но в душе отца они оставили незаживающие раны. Он не раз говорил, что у него со слом необычные отношения хозяина и домашнего животного. Они жили душа в душу, как братья. Отец не мог знать, что черный осел — это его переродившийся хозяин Симэньнао, но наверняка чувствовал, что их свела сама судьба. На избитые фразы «Хун Тайве» и других он не хотел даже реагировать, а лишь обнимал теленка и твердил: «Хочу этого теленка». «Так ты тот самый единоличник и есть?» — удивленно обратился к нему продавец. «Ну ты, брат, молодец!» Он переводил взгляд с лица отца на мое, и его будто осенило. «Лань-лянь! Ну да, синелики есть!» «Добро! 100 юаней, и теленок твой!» Продавец подобрал с земли деньги, пересчитал, сунул за пазуху и повернулся к Хун Тайюе. «Раз вы из одной деревни, пусть и вам, благодаря брату Лань-Ляню, будет выгода. Отдаю корову за 380, на 20-ку дешевле. Забирайте». Отец вытащил из-за пояса веревку и завязал на шее теленка. Хун Тайюе с компанией наладили корове новую узду, а старую вернули хозяину. Упряжь в стоимость скотины не входила, так было заведено. Хун Тайюе обратился к отцу. «Пойдешь с нами, Лань-лянь? А то будет к матке тянуться, не утащишь». Отец мотнул головой и пошел прочь. Теленок послушно потянулся за ним. Он ничуть не вырывался, даже когда его монголка-мать горестно замычала, а он, обернувшись, тоже мыкнул пару раз в ее сторону. Тогда я подумал, что, наверное, теленок уже вырос и не так привязан к матери. А теперь-то я знаю, что ты, Вол Симэнь, раньше был ослом, а еще раньше человеком, и судьба снова свела тебя с моим отцом. Вот откуда симпатия с первого взгляда. Вот почему вы вели себя как старые знакомые и, встретившись, уже не хотели расставаться. Когда я пошел вслед за отцом, ко мне подбежал тот самый парнишка и прошептал: «Знаешь, эта корова — печеная черепаха». Так у нас называют волов, у которых летом с началом работы изо рта выступает белая пена, и они без конца задыхаются. Тогда я не понимал, что значит это прозвание, но по серьезному выражению лица паренька догадался, что ничего хорошего в этом нет. До сих пор не ясно, зачем ему нужно было говорить это мне? Не объясните ощущение, что мы знакомы. На обратном пути отец молчал. Я хотел пару раз заговорить, но по выражению его лица понимал, что он погружен в какие-то сокровенные думы, и замолкал. Что ни говори, теленка отец купил. Мне он очень понравился, славный такой. Отец был рад, я тоже. Когда уже показалась деревня, отец остановился, раскурил трубку, затянулся, окинул тебя взглядом и вдруг рассмеялся. Смеялся он нечасто, и этот смех был мне в диковинку. Стало немного не по себе, и я спросил, надеясь, что это на него не нашло: «Ты чего смеешься, пап? А ты посмотри, какие у этого теленка глаза, Дзефан!» Он смотрел не на меня, а в глаза теленку. «Никого не напоминают?» Тут я перепугался, подумав, что у отца и впрямь что-то с головой. Но посмотрел, как было велено. Глаза чистые, как вода, черновато-синие, а в истине черном зрачке можно видеть собственное отражение. Теленок, казалось, тоже смотрел на меня. Он жевал жвачку, неторопливо двигая светло-синими губами. Время от времени проглатывал, похожий на мышку, пережеванный ком. Тот опускался в желудок, а вместо него появлялся новый. «Что ты имеешь в виду, пап?» — недоумевал я. «А ты не видишь? У него абсолютно такие же глаза, как у нашего черного осла». Как я не вызывал в памяти впечатления, оставленные черным ослом, смутно вспомнилось лишь Его блестящая шерстка, то, как он нередко разевал свой большой рот, оскаливая белые зубы, как задирал голову и протяжно ревел. Но глаза вспомнить не мог. Докучать мне отец не стал, а рассказал несколько историй о перерождении. В одной речь шла о человеке, которому умерший отец во сне сказал: «Сынок, меня ждет перерождение в вола, и это случится завтра». На следующий день корова этой семьи действительно принесла теленка. Человек этот проявлял особую заботу о теленке и с самого начала называл его папой, и кольцо в нос не вставлял, и узду не надевал, а всякий раз, отправляясь в поле, говорил: «Ну что, отец, пойдем?» И вол шел за ним в поле. Устав, этот человек говорил: «Ну что, отец, отдохнем?» И вол отдыхал. Дойдя до этого места, отец замолчал. Раздосадованный, я стал допытываться: «А потом? Что было потом?» Отец помолчал, а затем сказал: «Детям такое не рассказывают, но я расскажу. Этот вол забавлялся со своей игрушкой. Потом я узнал, что забавляться со своей игрушкой значит заниматься рукоблудием. И за этим его застала женщина из их семьи. «Батюшка, чем вы занимаетесь?» — охнула она. «Стыд-то какой!» Тогда вол ударился головой в каменную стену, и конец ему пришел. И отец глубоко вздохнул.